371. Гуру, добавьте от меня. Идут на подвиг, но не для ублажения своих вожделений. Напутствие даю. Хранить преподобного облик, как мощи ведущий магнит. В сердце хранить. Хранить как щит, как высшие, что имеют. Пусть учатся мечом огненной мысли рассекать сложность жизненных условий. Пусть Гордиев узел и меч Александра им символом будет. Мысль превыше всего, а мысль, объединенная силой Сергия, непобедима и несокрушима. Мыслью такою пройдут они там, где пути и дороги заказаны, а вы с ним идите, воителем светлым, таков мой завет».